Глава 5. Не поехал домой к родителям. Совсем не хотелось никого видеть. Как странно. А ведь еще утром и вчера вечером я четко знал, что дороже их внимания для меня сейчас ничего на свете нет. Теперь же я просто не знаю, что делать. Не хочу к родителям. Не хочу никуда. А к нему просто боюсь. Но именно к нему я и хочу. Почему так? Почему все так неправильно? Как я могу любить мужчину с такой силой? Был бы я девушкой, и это было бы нормально, понятно для всех. Мои родители только поддержали бы меня. На работе все бы поняли, и вообще никаких проблем. У нас были бы дети, свадьба и счастливая жизнь. А что сейчас? Сам не понял, как оказался на парковке возле его дома. По пути сюда размышлял обо всем. О своем детстве, о несбывшихся мечтах. Вспоминал Бельгию, вспоминал все, и вдруг оказался возле его дома. Что со мной? Что я творю? У меня же был шанс прекратить все это. Не знаю, дома ли он, и как теперь заявлюсь, что скажу после того, что произошло на поляне. Зачем я здесь? Ведь я же не собираюсь к нему возвращаться. Не могу принять это сумасшествие. Наше с ним сумасшествие. Продолжал думать об этом, когда нажимал нужную кнопку в лифте. Послушная система мгновенно отреагировала на команду и по пути, нигде не останавливаясь, понесла глупого Женю наверх. К нему. К двери его невозможного, бесконечного лофта. А еще через несколько мгновений мой палец сам нажал на кнопку звонка. Долгое, мучительно долгое ожидание. Каждая секунда превращается в час. Может быть, он не дома? Уехал в клуб, по делам, да мало ли куда. К Феликсу, например. При последней мысли я снова замер, мгновенно представив этого самого Феликса и его обожающий взгляд, вечно направленный на моего бога, и сжал кулаки и зубы. И сам не заметил, как почти зарычал от злости. И именно в этот самый момент дверь передо мной, наконец, открылась. «Прости», — потупил я взгляд куда-то себе под ноги. В следующее мгновение оказался зажат в его железобетонное объятие. «Я дурак, прости меня», — шептал, обнимая его мощное тело через тонкую рубашку. «Прости, пожалуйста». «Ты действительно дурак», — услышал его знакомый завораживающий хрип и почувствовал сырость на ресницах, как только его огромные ладони сжали мою тщедушную спину. «Но я рад, что ты пришел. Идем». Август решительно взял меня за руку и повел вглубь своего лофта, который я последний раз покинул, сбегая на свидание к невесте. Я ничего не видел вокруг себя. Мои глаза смотрели только на одну цель – на великолепного, божественного хозяина этого дома. Да, именно так. Несмотря на все свои протесты, несмотря на все желания моей семьи, в результате я приехал туда, куда на самом деле хотел. Домой к моему Богу. Но все же, я не мог так просто подчиниться своим глупым инстинктам. Сперва я должен сделать так, чтобы не провоцировать подобные конфликты. «Мы должны понять друг друга». «Август», — внезапно остановил его. «Мой босс, мой прекрасный бог, резко развернулся ко мне, и внезапно вспыхнувшая тревога в его необыкновенных синих глазах не скрылась от нежданного гостя». «Да, Женя», — его голос, его низкий, переполненный внимание голос мгновенно повлиял на все реакции моего тела. «Но я должен был взять себя в руки. Август, я хочу сначала поговорить». Боялся. До жути боялся его реакции. Ведь ни один наш разговор еще добром не заканчивался. И сейчас, в эту минуту, я кожей почувствовал, как он напрягся. Но его реакция, как и всегда, была достойной настоящего бога. Еще на мгновение задержав свой внимательный взгляд на подчиненном, Август добродушно улыбнулся и сказал то, от чего у несчастного меня, как и всегда при общении с ним, сжалось сердце. «Женя. Все, что угодно, когда ты со мной». Эти слова. Ну почему Август всегда знает, что сказать и как сделать? «Когда ты со мной» пульсировало у меня в голове, когда шел за ним на кухню. И если совсем честно признаться, мне сейчас совсем не говорить хотелось, но я должен заставить себя. «Кофе? Чай? Или ты голодный?» «Я могу приготовить», — сболтнул, не подумав, лишь бы отвести глаза от него, потому что это напряжение, вызванное его близостью, стало просто невыносимым. Мой бог только посторонился и жестом пригласил меня пройти вперед него. «Женя, делай, что считаешь нужным. Ты дома». «Все». На этом силы бедного Жени закончились. Он снова победил меня без боя. Я не прошел мимо своего босса, а подошел к нему, и он все моментально понял, мгновенно обняв мою глупую голову своими огромными ладонями и страстно накрыв губы своего подчиненного поцелуем. Необычным поцелуем, полным боли, сожаления и любви. Мои руки сами отправились в любимое путешествие по его рубашке, расстегивая пуговицу за пуговицей, стараясь при этом как можно быстрее добраться до ее хозяина. «Август! Август!» — шептал, не переставая, желая наконец сказать то, что боялся озвучить больше всего. «Я...» «Что, Женя?» «Что?» «Я хочу тебя!» Я готов был закричать от того, что не смог произнести вслух заветные слова. И смазал весь момент. Мой страх перед неизвестностью нашего будущего был гораздо сильнее, чем решимость сказать то, что я на самом деле чувствовал к нему. «Пусть так», — прохрипел мой невозможный бог. «Пусть пока будет так. Я дам тебе время решиться на большее». Его рука скользнула под мою одежду, нащупав плоский живот и с очевидным наслаждением опустилась вниз. Я утонул в его мощи, в его надежности. В его бескомпромиссной любви к нерадивому Женьке. Мы оторвались друг от друга только через час. И все равно жар никак не хотел стихать. Казалось, это никогда не закончится. «Если ты все еще хочешь поговорить, тебе лучше одеться», — еле выговорил мой бог, с трудом отпустив мою руку. «Тебе тоже». Не удержался я с ответом, чем вызвал совершенно счастливую улыбку на его прекрасном лице. «Я, пожалуй, этого делать не буду. Тебе стоит немного поволноваться, чтобы забыть о попытках побега». Я буквально вырвался из его рук и все же вернул на место свои штаны и майку. Потому что вырывался я больше от себя, а не от него. «Итак, о чем же ты хотел поговорить?» Наконец начал Август, когда я быстро поджарил мясо и приготовил свежую спаржу. Мы снова сидели за бетонной барной стойкой, и все вроде бы как на первый взгляд было хорошо. На первый взгляд. Пока я не решился сказать следующее. «Мне нужно время. Я...» Хоть и увидел, как его пальцы сжали вилку, при этом практически сломав ее, все равно продолжил. «Я совсем не хочу расставаться, но для меня это шанс. Родители впервые изменили свое мнение. Сегодня они взяли меня с собой на гольф. Этого никогда прежде не было. Я мечтал об этом все свое детство». «Женя, ты не можешь не понимать, почему они это делают», — гневно прорычал Август. «Мы говорили об этом». «Да, но меня она не интересует», — поспешил оправдаться. «Я же говорил, она совсем меня не интересует. Поэтому, что бы они ни хотели в этом отношении, ничего не получится. Я уже сделал свой выбор». После этих слов опустил глаза в стол. «Ведь я на самом деле говорил искренне». После небольшой, но очень тяжелой паузы Август, будто почувствовав это, сказал уже немного мягче. «Женя, мне очень приятно то, что ты только что сказал. Пусть и не до конца, как обычно». Он снова сделал микропаузу. «Но ты хоть на мгновение можешь себе представить, что должен чувствовать я, зная, что ты ночуешь под одной крышей с невестой, которую тебе так усердно подсовывают?» «Я должен разобраться с этим, пожалуйста. Август, я тебе уже сказал, как ты можешь с этим разобраться. Не хочешь официально жить у меня? Живи на своей квартире». «Я не могу. Там ремонт», — возразил возмущенно и тут же встретился глазами с его стреляющим молниями гневным взглядом. «Я куплю тебе любую квартиру». «Женя, прекрати. Этот вопрос можно решить за один день». «Но как я объясню это им?» — вскочил я со своего кресла. «Обыкновенно», — пожал могучими плечами мой босс. «Наша компания в лице меня вошла в твое бедственное положение, и с учетом того, что ты на данный момент являешься очень ценным сотрудником, выделила тебе служебную квартиру». «Нет, нет, так не получится», — замотал головой и отвернулся от него. «Нет, это неправильное решение. Это все равно, что снова уйти от них. Сейчас, когда все так хорошо складывается». Я вздрогнул, потому что мой бог подошел ко мне сзади и обнял своего непослушного Женьку. «А по-моему, очень даже получится», — – прошептал он, зацепив мое ухо своими невероятными губами. «Ты просто должен довериться мне!» Закрыл глаза. «Ну, как с ним говорить? Как? Когда его мощное обнаженное тело прижимается ко мне, при этом нисколько не скрывая, до какой степени я ему нравлюсь. Мы договорились только ближе к вечеру. Он дал мне ровно 6 дней и 6 ночей. Я живу у родителей, беспрекословно хожу на работу, при этом каждое утро он заезжает за мной, а вечером возвращает. От дверей к дверям. Хочу быть уверен, что ты не заблудишься по дороге». Так он это объяснил. «Мало того, и ты всегда и сразу отвечаешь на мои звонки и сообщения. Запомни одну простую вещь. Лишь раз не взял трубку, я моментально выезжаю. А дальше пеняй на себя». Это было сказано очень тихо и твердо. Ровно так, как он обычно отчитывает своих подчиненных, которые, будучи взрослыми и уверенными в себе людьми, потом спать не могут. Что уже говорить про меня? А с завтрашнего же утра, с утра воскресенья, я должен выполнить еще одно его условие. Какое условие? Попытался было я узнать свою участь. Вот утром и узнаешь. В 6:30. Запомни, я у твоего подъезда. Так, на шатком перемирии, которому не суждено было существовать долго, началось мое путешествие в целых 6 дней, которое в результате показалось вечностью.